Глава 5. Тед. Огромная толстуха стояла раком, раздвинув свои целлюлитные ноги. Тед просовывал в ее широкую вагину недоношенный эмбрион. Головка зародыша вошла как по маслу в щель толстухи. Затем Тед просунул ножки, и эмбрион исчез в жирном колодце. «Ай, Чак!» «Тащи-ка сюда еще одного», – приказал Тед своему слуге, который стоял в углу комнаты и наблюдал за этим омерзительным действием. «Одну секунду, мистер Тед», – сказал слуга спокойным голосом и вытащил из специального холодильника еще один эмбрион, завернутый в черный пакет. «Отлично! Посмотрим-ка, сколько эмбрионов влезет в эту свинью», – сказал Тед, взяв эмбрион девочки из рук слуги и начав просовывать его головой вперед в черную дыру из мяса. Все это действие снималось камерой, чтобы потом Тед мог показать это видео своим друзьям и коллегам по бизнесу. Теду нравилось его новое хобби, которое ему посоветовал его высокооплачиваемый психолог. «Вам нужно что-то новое. Какое-нибудь хобби для души», сказал психолог после того, как от Теда ушла Дафна. Теперь уже второй эмбрион исчез в трещине. «Так норм, мисти?» Обратился Тед с улыбкой к толстухе. «Да, мистер Тед. Можете пропихнуть меня еще парочку десятков таких же. Или даже больше. Детки мне нравятся куда больше, чем тот мешок, набитый мертвыми опоссумами, которые вы вставляли в меня на той неделе. С детками внутри я чувствую себя матерью». Тед собирался приказать слуге принести ему еще один эмбрион, как вдруг в кармане у него зазвонил его золотой iPhone последней модели. Тед вытащил смартфон и ответил на вызов. «Мы нашли ее, мистер Тед. Мы знаем, где сейчас ваша девушка», – сказал голос через динамик. Красивое ботоксное лицо Теда расширилось в улыбке от беленых и идеально ровных зубов. «Где она?» – спросил монстр. Тед заехал на своем блестящем новом черном джипе на заправку. «Ну и помойка», – подумал он, выйдя из джипа и проходя мимо трупика жирной крысы, лежащей на бетоне. Заправка была ветхая и словно нерабочая. «Какая-то мертвая. Словно она уже давным-давно взорвалась. А это стоит ее призрак. Призрак заправки с призраками-кассирами внутри. Отличная история для сумеречной зоны была бы». Зайдя внутрь, Тед увидел на кассе охуенную красотку с формами и внешностью богинь Playboy. Красотка-кассирша была блондинка в белой майке, через которую можно было увидеть контуры сосков, и в красной юбке. Ноги у нее были загорелые и манящие. Увидев Теда, девушка улыбнулась. «Привет, красавчик. Тебя заправить?» «Я бы сам тебя заправил», сказал Тед, улыбнувшись девушке своей голливудской улыбкой. «А ты похож на одного актера». «Да? И на кого же?» «На Тома Круза, только немного красивее и выше его. У нас на ферме, помню, работал парень, тоже похожий на Тома Круза, только у него были кривые гнилые зубы и грязные немытые волосы, ну, полные вшей. Ах да, у него еще не хватало одного глаза, он носил черную повязку, как пират. Но член у него был большой, очень большой. Надеюсь, тебе тоже есть что показать девушке, красавчик?» Тед улыбнулся. «Конечно есть. Я могу показать своего красавчика прямо сейчас у себя в машине». «О, а ты знаешь, как заинтересовать девушку. Ну тогда я заправлю тебя, а потом ты заправишь меня», сказала девушка, и Тед увидел, как затвердели и встали ее соски под майкой. Заправившись, Тед сидел у себя в джипе и ждал эту секси-кассиршу. Он включил радио и, слушая песню Queen, представлял, что будет проделывать с Дафной, когда доберется до нее. Он уже не раз представлял кровавые пытки, как он будет выдирать ей ногти или вырезать ее половые губы. И от этих мыслей Тед возбудился. Как раз вовремя. Секси-кассирша забралась в джип и принялась целовать Теда в лицо. «Стой!» – велел он. «Сначала возьми-ка моего красавчика себе в рот. Ты же этого хотела», – сказал Тед, потому что не хотел, чтобы какая-то деревенская, хоть и секси-девка, целовала его в губы. «О, да, еще как хочу», – сказала кассирша и полезла Теду в брюки. Тед закрыл глаза и расслабился, ожидая минет. Но в итоге девушка начала хихикать. «Блин, он у тебя такой малютка, совсем не такой, как у того одноглазого, Тома Круза. У того был больше раз в 10. Этой штучкой ты вряд ли меня заправишь как надо». Тед покраснев вскипел и сжал кулаки. Он ненавидел, когда кто-то говорил ему о его минусах, особенно, которые касались размера его члена. «Прости, Тед, но максимум, что ты можешь сделать, чтобы удовлетворить меня, это вылизать мне киску своим язычком», сказала девушка и принялась вновь хихикать. Но затем... Бам! Мощный удар с кулака сломал ей челюсть и выбил пару зубов. Девушка отключилась от удара в нокаут. Тед достал из бардачка наручники и приковал ими руки девушки. Затем обернулся по сторонам, вышел из машины, взял девушку за волосы и потянул ее по земле к багажнику. Открыв багажник, он бросил ее внутрь и забрался обратно в машину. Он поехал к знаменитому Дому Смерти. Тед добрался до Дома Смерти в сумерках. На небе уже появилась луна и первые звезды. Остановив джип, Тед посмотрел на дом и увидел в нем некую ауру. Про такие дома в фильмах ужасов обычно говорят, что они проклятые. Тед знал это, потому что был большим фанатом этого жанра в свои детские годы. Тед вышел из машины, открыл багажник и посмотрел на девушку в нем. Девушка пыталась что-то сказать, но не могла из-за выбитой челюсти. Вместо этого она издавала мычание, словно умственно отстала. Теду это нравилось. Он улыбался ей, а затем вытащил ее за волосы и потащил в дом. От девушки пахло мочой. Она узнала дом, в который ее тащили, и начала еще громче мычать и сопротивляться, отчего Тед ударил ее по лицу, и она замолкла. Тед открыл дверь и затащил девушку в дом, закрыл дверь за собой. «Ну что, спорим, ты не ожидала, что так все обернется у тебя сегодня? Да, понимаю, тебе, наверное, страшно, но ничего, скоро все закончится. И да, я привез тебя с собой только потому, что мне нужно как-то развлекаться, пока я жду свою бывшую девушку, которая придет сюда завтра. Мои люди нашли и взломали ее новую электронную почту, где она писала своему редактору, что прибудет завтра сюда, чтобы проникнуться атмосферой этого места. Вот я ей и покажу атмосферу. Устрою ей сплаттерпанк. Этой тупой суке, которая считает себя писателем. Ну да ладно. Как насчет того, чтобы полизать мне зад? Но сперва я ненадолго отойду. Переставлю свою тачку за деревья». Тед достал ключ от наручников и приковал одну руку девушки к перилам лестницы. Вернувшись через 10 минут, Тед расстегнул ремень, опустил брюки и повернулся идеально выбритой задницей к девушке. «Ну давай, вылежи как следует, а иначе отправишься вылизывать жопу сатане». Через пару секунд язык девушки начал обрабатывать анус. Заснул Тед после того, как задушил девушку собственными руками. И спал он при этом отлично, пока его не разбудили звуки. Тед открыл глаза и потер лицо. Что-то было в темноте. Оно стояло и не двигалось. Тед присмотрелся во тьму, и тень начала приближаться к нему. Тед резко вскочил на ноги. «Кто тут?» – крикнул он, а затем увидел то, чего не ожидал увидеть. Перед ним стоял гигант в подгузнике. Тед побежал к двери, обмочив со страху свои дорогие брюки. Но дотянуться до дверной ручки у него так и не получилось. Гигант схватил его за голову и отшвырнул в сторону. Затем гигант снял с себя грязный памперс и сорвал брюки с Теда. «Что ты собираешься делать? Нет, блядь, нет, только не это!» Гигант раздвинул ягодицы Теда и без смазки вошел в его на чисто вылизанный анус. В эту ночь Теда впервые трахнули взад, не по его желанию.